147. Об Израиле. К сценам, к которым готовит нас грядущее столетие, принадлежит также и решение судьбы европейских иудеев. Что они бросили свой жребий, перешли свой Рубикон, теперь всем понятно. Им остается только одно — или стать господами Европы, или потерять Европу, как некогда они потеряли Египет, где они поставили себя перед таким же «или-или». Но в Европе они прошли школу 18 столетий, и притом так, что опыты этой страшной практики приносили пользу не всему обществу, а главным образом отдельным лицам. Вследствие этого душевные и духовные силы у теперешних евреев развиты чрезвычайно. Из всех европейцев они реже всего хватаются в нужде за водку или за самоубийство, ища в них выхода из затруднительного положения, как часто делают менее одаренные натуры. Каждый еврей имеет в истории своих отцов, дедов громадный запас примеров самой холодной рассудительности в опасном положении дела. Примеров самого искусного использования несчастного случая. Примеров мужества под покровом жалкой подчиненности. Еврейский героизм в спернера со сперни, пренебрегать тем, что тобой пренебрегают, превосходит всякие добродетели незлобия и любви. Хотели наложить на них клеймо презрения, и в течение двух столетий не допускали их ни до каких почестей, отказывали им во всем почетном, рассчитывая этим глубже задавить их в грязных ремеслах. Правда, от этого они не сделались чище, но сделались ли презрение? Они сами никогда не переставали верить в то, что они призваны к чему-то высшему, и добродетели страждущих никогда не переставали украшать их. Их уважение к родителям, их любовь к детям, их разумные нравственные браки ставят их особняком среди всех европейцев. Ко всему этому они умели удалить чувство власти и вечной мести из того дела, которое оставили им, или, вернее, которому оставили их. В оправдание их ростовщичества должно сказать, что без этой временной, приятной и полезной пытки своих презрителей едва ли могли бы они так долго уважать самих себя, так как мы тогда только уважаем себя, когда можем отплатить за себя добром или злом. Месть, однако, недалеко увлекает их, так как все они либеральны и гуманны благодаря частым переменам места, климата, среды. Они обладают громадной опытностью во всех человеческих отношениях, которая и мешает им увлекаться страстью. Гибкость и изворотливость их духа так верно служит им, что никогда, даже в самых трудных положениях, они не бывают вынужденными зарабатывать себе хлеб физической силой в качестве носильщиков, полевых рабочих и тому подобное. На их манерах отразилось и то, что их душе старались не давать рыцарски благородных чувств и оружия телу. А теперь, когда они в силу необходимости с каждым годом все более и более роднятся с лучшей знатью Европы, они скоро получат хорошее наследие духовной и физической красоты, так что через 100 лет они будут выглядеть такими благородными, что им можно будет стать господами, и подчиненным не стыдно будет от этого. Теперь такая власть еще не своевременна. Они сами понимают это лучше, чем кто-либо другой. О захвате такой власти силой не может быть и речи. Но придет некогда время, и Европа, как вполне созревший фрукт, упадет им в руки, и они станут указателями путей европейцам. Куда же иначе денется тот обильный запас великих впечатлений, который накопила иудейская история для каждой иудейской семьи? Этот запас страстей, добродетелей, энергии, самоотречения, борьбы, побед всякого рода. Куда же иначе направится этот могучий поток, как не на создание великих людей и дел? Если иудеи указывают на такие драгоценные камни и на такие золотые сосуды, как на произведения рук своих, каких не могут указать другие европейские народы, обладающие меньшим и менее глубоким опытом, если Израиль обратит свою вечную месть в вечное благословение Европы, то некогда снова настанет тот 7-й день, когда иудейский Бог радовался своему творению и своему избранному народу, и мы все будем радоваться вместе с Ним».